да в придачу осчастливим какого-нибудь ребенка. Существует ли лучший способ тратить деньги? Спросил я. Итак, комплект был куплен. Маленькая крестьянская девочка, которой я питал симпатию, с превеликой радостью получила куклу, стульчик и все прочее, а я приступил к нелегкой задаче выкармливания ежат. Они поселились у меня под кроватью в большой картонной коробке, высланной ватой, а на ночь, чтобы они не мерзли, я ставил ящик на бутылку с горячей водой. Мне хотелось, чтобы они спали в постели вместе со мной, но мама возразила, что это не только не гигиенично, но и рискованно. Я могу повернуться ночью и заспать ежат. Как выяснилось, лучше всего им подходило разбавленное водой коровье молоко. И я прилежно кормил их 3 раза в день и 1 раз среди ночи. Ночная кормежка шла не так гладко, ибо, чтобы не проспать, я позаимствовал у Спира большой жестяной будильник. Он делал свое дело с треском ружейной пальбы и, к сожалению, будил не только меня, но и моих домашних. В итоге мама, столь громогласны были их жалобы, предложила, чтобы я дополнительно кормил ежат поздно вечером, а не в 2 часа ночи, и не поднимал весь дом на ноги. Так я и поступил, и ежата чувствовали себя превосходно и подрастали. У них прорезались глазки, а иголки из белоснежных стали серыми и отвердели. В эту пору, как я и предполагал, они признали меня за мать и пытались вскарабкаться на край коробки, когда я открывал ее. Они толкались и рвались к первому глотку из бутылки, издавая чуть слышный пыхтящий писк и ворчание. Я ужасно гордился ими и предвкушал тот день, когда они побегут за мной через оливковые рощи. Но в один прекрасный день наши друзья пригласили нас с мамой провести конец недели у них на крайнем юге острова, и я не знал, как быть. С одной стороны, мне очень хотелось поехать к ним, ибо на песчаных с мелководьями побережья юга можно было отлично поохотиться на сердцевидных морских ежей, которые, собственно говоря, мало чем отличаются от обычных ежат. Они имеют форму сердечка и покрыты мягкими иглами, образующими хвост хохолком сзади, и нечто вроде колючего головного убора индейцев вдоль спины. До сих пор я нашел лишь одного ежа, расплющенного морскими волнами до неузнаваемости. Но, по словам Теодора, юг острова изобилует ими, и искать их надо в песке на глубине 2-3 дюймов. С другой стороны, на руках у меня был выводок ежат. Взять их с собой я не мог, а так как мама уезжала, у меня не было человека, на которого я мог бы оставить их со спокойной душой. «Я присмотрю за ними», — вызвалась Марго. «Такие милые маленькие зверюшки». Меня взяло сомнение. «Осознает ли она, — спросил я, — всю сложность ухода за ними? Например, то, что вата в их коробке следует менять 3 раза в день, что пьют они только разбавленное коровье молоко, что молоко надо подогревать до комнатной температуры и не более того, а важнее всего, что за раз каждому полагалось скармливать лишь 0,5 бутылочки молока. Ибо я очень скоро обнаружил, что дай им только волю, они напьются до бесчувственного состояния, и тогда в лучшем случае придется менять вату гораздо чаще. Не говори глупостей, сказала Марго. Уж, конечно, я сумею позаботиться о них. Возиться с младенцами и зверюшками мне не в новинку. Ты только запиши на листе бумаги, что мне следует делать, и они будут в полном порядке. Марго была так разгневана моим недоверием, что в конце концов я неохотно уступил. Я уговорил Ларри, который, по счастью, оказался в хорошем расположении духа, отпечатать на машинке подробный список того, что следует и чего не следует делать людям, выращивающим ежей. И преподал Марго практический курс подогревания бутылочки и смены ваты. «Похоже, они ужасно голодные», — сказала она, вынимая поочередно извивающихся пескунов из коробки и суя кончик соски в их жадные рты.